Клэр какое-то мгновение словно изучала его. Убедившись в его искренности, она несколько успокоилась и отбросила враждебность. «Теперь-то я понимаю, что необходимо было немедленно поместить ее под медицинское наблюдение. Такая глубокая депрессия — это уже серьезная болезнь. Но я была ребенком, а тетя Лорель при всей своей доброте совсем не знала, как следует обращаться с душевнобольными. Она даже не придавала серьезного значения этой болезни. Мама была молодой женщиной, обманутой в своих чувствах. Семья отказалась от нее, лишила наследства. И тетя Лорель ошибочно думала, что болезнь мамы — ничто иное, как страдание разбитого сердца. Разбитого сердца, которому не суждено успокоиться». Клэр кивнула. «Однажды с мамой случилось то же, что и сегодня вечером. Она оделась и ускользнула из дома с уложенным чемоданом. Я была тогда очень молода, но помню, что тетя Лорель чуть с ума не сошла от беспокойства, пока полицейский не привел маму домой. Он знал нас и заметил маму, когда она шла по Кеннелл-стрит с тяжелым чемоданом в руках. Когда он подошел к ней и предложил свою помощь, он сразу обратил внимание, что она не в себе. Спасибо ему, он привел ее домой вместо того, чтобы тащить полицейский участок. Так что ее миновала столь тяжкая участь. Во время таких приступов она что, воображает, будто сбегает из дома с возлюбленным? Да. Я думаю, что еще до того, как мой отец оставил ее, он предлагал ей убежать с ним. В конце концов, он, должно быть, струсил, а она так и осталась ждать его. Теперь мама воображает, что он придет за ней в условленное место. Сегодня, я уверена, она ехала на перекладных, торопясь в Пон-Шартрен. Это было место, где они должны были встретиться? Нет, место встречи у нее всегда меняется. Мама никогда точно не знает, где и когда она должна встретиться со своим молодым человеком. И не в силах оценить свои действия, вечно ругает себя за то, что, вероятно, все перепутала. Клэр отвернулась от окна и посмотрела на Кассиди. В ту ночь, когда был убит Джексон Уальт, мама выскользнула из дома и пошла в Фермон. Мне позвонил Андрей и сказал, что она сидит в вестибюле отеля и дожидается своего возлюбленного, так что я поехала за ней. Вот почему я оказалась там. Узнав же о том, что произошло в ту ночь, я попросила Андрея не говорить никому о том, что я была в отеле. И поскольку мое присутствие так никоим образом не связано было с Уальдом, он согласился хранить мою тайну. Я уверена, что вы и ваши коллеги были безумно счастливы, прослушав запись нашего разговора, но вы его неправильно истолковали. Клэр допила свой коньяк. Кассиди взял у нее из рук пустой бокал и отнес его к буфету. «Не было бы всем проще и спокойнее, если бы вы поместили мать в клинику?» — спросил он. Клэр ждала этого вопроса. На протяжении вот уже многих лет ей задавали его сотни раз. Ответ всегда был неизменным. Безусловно, было бы легче. Но лучше ли? Взволнованная она начала расхаживать вдоль стеклянной стены. Сколько я себя помню, всегда к нам приходило множество людей из медицинских обществ, социальных служб, юридических агентств, и все они пытались заставить меня поместить маму в клинику. А до этого пытались забрать вас от нее. Клэр остановилась и повернулась к нему. «Вы никак не можете не касаться этой темы, да, мистер Кассиди?» «Нет, не могу. Это моя работа. Мерзкая у вас работа». «Иногда», — признал Кассиди. «Вместо того, чтобы кормить меня сладостными воспоминаниями из вашего детства, почему бы вам не быть со мной откровенной, рассказав о ваших стычках с властями? Потому что очень больно вспоминать об этом. Меня до сих пор мучают ночные кошмары. Мне все снится, что эти чиновники социальной службы тащат меня, кричат, уводя из дома тети Лорель. Мама сидит расстроена, и я не хочу уходить». Судя по сохранившимся протоколам, маленькая Клэр Луиз Лоран задавала им жару. Я охотно в это верю. Все было бы ничего, но у мамы после каждого их прихода случался тяжелейший приступ. «А что же ваша тетушка? Вы описывали ее как любящую, заботливую особу. Она такой и была, но эксперты...» Клэр подчеркнула это слово. «Так не думали. Она была с причудами, а, стало быть, не вписывалась в их книжные критерии образцового родителя. Они приходили за мной и забирали. Трижды меня помещали в приют. Я каждый раз убегала, и они, наконец, махнули на меня рукой, разрешив вернуться домой. Мне было лет 12, когда однажды мама ушла из дома и пропала на несколько дней. В конце концов, мы нашли ее в каком-то убогом отеле, но к тому времени обо всем уже стало известно полиции. Социальная служба тут же воспользовалась ситуацией, и за мной вновь пришли. Как они сказали, я воспитывалась в нездоровой обстановке и нуждалась в опытных наставниках и спокойствии. Я поклялась, что убегу отовсюду, куда бы меня ни привели, и что, как бы они ни старались, им не удастся разлучить меня с матерью. Думаю, в конце концов, они мне все-таки поверили, потому что больше от них никто не приходил. Долгие годы, копившаяся в душе Клэр обида, теперь прорвалась наружу и обрушилась на Кассиди. Мне совершенно наплевать на то, что говорят обо мне ваши архивы. Я все равно не позволю никому разлучить меня с матерью. Я останусь с ней до конца и буду счастливо заботиться о ней. Когда она забеременела, у нее был очень простой выход, в то время как раз популярный среди богачей. Она могла на год отправиться в Европу и там, родив, отдать меня в какую-нибудь семью на удочерение. Как говорила мне тетя Лорель, именно это и заставляли ее сделать родители. Или был еще один вариант — поехать в другой город и найти там врача, который бы согласился сделать аборт. Это было бы еще проще. И никто бы ничего не узнал, даже родители. Но она выбрала меня, сохранила ребенка и во имя этого пожертвовала наследством, да и всей своей жизнью. Ваши чувства долга достойны восхищения. Я не чувствую, что должна что-то матери. Просто я люблю ее. И поэтому вы ее не запираете. Да, именно поэтому. Ей не требуются замки. Ей нужны любовь, терпение и понимание. Ну и кроме того, запирать ее — это жестоко, бесчеловечно. Я ни за что не позволю относиться к ней как к животному. Но на улице, когда она бродит одна, с ней ведь может произойти что угодно, Клэр. Она присела на мягкий подлокотник дивана. Неужели вы думаете, что я этого не знаю? Хотя я и не запираю ее, я строго слежу за тем, чтобы не допустить ее прогулок в одиночестве. И Ясмин, и Гарри, они тоже следят за этим. Но в ней иногда просыпается какая-то девчоночья хитрость, и она все-таки сбегает. Иногда, несмотря на нашу бдительность, ей это удается, как, скажем, сегодня вечером, когда я думала, что она мирно спит. Разговор сам собой замер. Тишину нарушали лишь отдаленные раскаты грома. Клэр сложила руки на груди и вгляделась в темноту, откуда Кассиди все так же задумчиво смотрел на нее, словно погруженный в свои мысли. Под его взглядом она чувствовала себя неловко, и тому было множество причин. Сейчас же Клэр было интересно, ощущает ли он эту молчаливую темноту так же, как и она. «Почему у меня все время такое чувство, будто вы рассматриваете меня под увеличительным стеклом?» — с упреком спросила она. Вы располагаете к пристальному рассматриванию. Неужели во мне так много странностей? Вы загадка. Моя жизнь вся как на ладони. Я бы не сказал, Клэр. Мне пришлось по крупицам выуживать из вас информацию. Вы лгали мне на каждом шагу. Я пошла той ночью в Фермон за матерью, — сухо сказала она. Вам это и не требовалось знать. Вы солгали мне о своем детстве, которое на самом деле было ужасным. А кто-нибудь выкладывает все на чистоту, когда его спрашивают о детстве? Но вы также обманули меня, сказав, что никогда не были под арестом. Клэр горько рассмеялась. А вы поработали на славу. В тот день, когда мы увиделись впервые, вы сказали, что не следует вас недооценивать. Так вот, меня тоже не стоит недооценивать. Дотронувшись до ее подбородка, он приподнял ей голову. Расскажите мне об этом, Клэр. Зачем? Я уверена, что вы уже все знаете. Я напала на полицейского. Но обвинения с вас сняли. Мне было лишь 14. Что же случилось? А в ваших архивах разве ничего об этом не сказано? Я бы хотела услышать ваше объяснение. Она глубоко вздохнула. Моя школьная подруга жила у меня. Вернее, вы прятали ее, она сбежала из дома. Да, резко сказала Клэр, я прятала ее. Когда пришел полицейский, чтобы забрать ее домой, у нее началась истерика. Он попытался надеть ей наручники. Я вступилась за нее. Но зачем вы прятали ее? Даже когда вам угрожали тюрьмой, вы так и не рассказали полиции, почему эта девочка пряталась в вашем доме. Я дала слово, что никогда не выдам ее. Но все это было давно. Прошли уже годы, и она... Клэр махнула рукой, дав понять, что все это уже не имело никакого значения. Ее отчим приставал к ней с дурными намерениями. Он насиловал ее иногда с особой жестокостью, а мать делала вид, что ничего не замечает. Дошло до того, что терпеть надругательство у нее уже не было сил.